Глава 27. Кристин Лескар. Собрание клуба анонимных книгоголиков закончилось, когда на горизонте забрезжил рассвет. Ответ на то, как с таким режимом все эти ботаники умудрялись не отставать по учебе, нашелся довольно быстро. Салливан на выходе раздавал бутылки с ядовито-зеленой жидкостью. Мне даже показалось, что она немного светилась в темноте. «Это эликсир бодрости», — пояснил Сойер, когда я замешкалась, прежде чем взять бутылку. «Заменяет несколько часов сна. Но злоупотреблять им не стоит». «Я и не думала», — улыбнулась я. «Спасибо». Мне, как и всем остальным, нужно было на занятие, но до первой пары оставалось еще несколько часов, и я собиралась провести их в кровати. Уж лучше не доспать, чем пить сомнительные тоники, особенно подаренные Салливаном. На полигоне он мне так ничего и не показал. Провел экскурсию, рассказал еще немного об истории этого места и его роли в становлении магической академии, но никаких новых магических приемов я не увидела. Для этого, вероятно, мне нужно было вступить в клуб, а я пока не торопилась этого делать. «Ты поздно», — заметил Рон, который появился рядом со мной через минуту после того, как мы с Салливаном разошлись в разные стороны. «Интересно было?» «Не особенно», — нехотя призналась я и оглянулась. «Не боишься, что Сойер нас увидит вместе? Все-таки он живет в том же доме. Может заподозрить, что ты был все это время рядом». «Он давно уже укатил куда-то в противоположном направлении», — покачал головой Рон, и его черные кошачьи ушки дернулись в ответ на шорох в кустах. «Покажи, что он тебе за зелье дал». Я беспрекословно вытащила из сумки склянку и протянула ее Кэрри. Он критически осмотрел зелье в свете фонаря, потом открыл пробку и осторожно понюхал. Нахмурился. «Бодрящее зелье», — пояснила я. «Если они так до утра сидят каждый раз, все должны им заливаться по самое «не хочу». «Не стоит тебе его пить», — заметил Рон, убирая склянку в карман своего кожаного пальто. «Мне кажется, в нем есть что-то помимо бодрящих элементов. Пожалуй, сношу его в лабораторию». Я пожала плечами, не в силах спорить. Да и не было в этом смысла. Я все равно не собиралась принимать ничего из того, что можно было получить из рук Салливана, даже если это будет просто кофе. Вся Академия знает, что если нужно достать что-то запретное, именно он из-под земли сможет добыть любой эликсир. И я даже представить не могла, что именно есть в его запасах. Спустя полчаса мы с Роном и Кроу сидели на кухне, допивая чай с молоком под бутерброды и обсуждая увиденное. Черныш, как обычно, был не особенно многословен, но задавал вопросы, словно пытался выяснить абсолютно все после этой вылазки. Когда же допрос был окончен, Снежок откинулся на спинку стула и постучал пальцами по столешнице. «Странно все это», — проговорил он медленно. «Рон смог идентифицировать некоторых членов этого клуба, и пока вы там развлекались, я навел о них справки. Из пятерых только один отличался академическими успехами, а остальные имели серьезные проблемы с учебой. И вдруг в конце прошлого учебного года воспылали интересом к книгам, практически забросив практику. Причем их успехи особенно были выражены в таких предметах, как теория магии и различные виды истории». «Книги, которые они изучают, по большей части связаны с древней магией», — заметила я. «Должно быть, Салливан сумел их заинтересовать так, что они действительно поднаторели в знаниях о ней». «Что-то не сходится», — покачал головой Снежок. «Среди них, например, был тот тип, с которым ты сцепилась на балу. Помнишь?» «Стивен?» — с трудом вспомнила я почти забытое имя. «Он тоже был в клубе?» «Скажи, у тебя сложилось впечатление, что он может часами штудировать скучные древние трактаты?» «Очень вряд ли», — нахмурилась я. «Знаете что?» — тихо проговорил Рон, который последние несколько минут невидящим взором буравил столешницу перед собой. «Я хочу туда вернуться». Мы с Кроу переглянулись. «Днем там никого не будет, и можно осмотреться еще раз», — начал было Снежок, но его брат резко поднял взгляд, и тот осекся. «Ты не понял», — процедил Рон. «Я не хочу вернуться, чтобы изучить место. Я просто хочу туда снова. Хочу там быть. В этом месте и с этими людьми. Я хочу быть рядом с этой цветастой башкой, как влюбленная нимфа». Вместо ответа Кроу резко встал, подошел к брату и, вперев в него тяжелый напряженный взгляд, положил руку ему на грудь. Грязно выругался. «В чем дело?» — взволнованно спросила я. Слова Рона меня напугали достаточно сильно, но реакция Кроу не оставила сомнений. Что-то пошло не по плану. Снежок снова выругался. Я было начала вставать, но он схватил меня за плечи и, усадив, также положил руку на мою грудь и уставился мне в глаза. Я сглотнула и несколько раз моргнула, стараясь не отводить взгляда. «Нас отравили?» На этот раз Кроу ответил. Он отступил от меня, скрестив руки на груди и, опершись о стол, покачал головой. «Какое-то странное, незнакомое мне плетение. Что-то вроде ментальной магии или приворотного зелья». После этих слов Рон молча прошел в прихожую, а вернулся со склянкой, в которой плескалась ядовито-зеленая жидкость. Со стуком поставил ее на стол. «Не знаю, что это, но, возможно, дело в нем». «Ты ж его не пил». «Я его нюхал. Если оно имеет более сильное действие на нас, я в лабораторию», — отрезал Рон. Забрал у брата склянку, заткнул ее пробкой и пошел к выходу. «Стой!» Сделав несколько быстрых шагов, я поймала его за рукав. «Куда ты в такое время? Тебе ведь тоже спать нужно». «Успею», — ответил он. Я сама не заметила, как выпустила его рукав. Пользуясь моментом, Черныш преодолел оставшееся до двери расстояние и быстро сменил тапочки на уличные сапоги. «Да подождет это зелье!» — начала была я по новой, но Рон обхватил меня одной рукой за плечи и уверенным властным поцелуем заставил меня замолчать. Потом также неожиданно выпустил меня, и пока я не успела прийти в себя, выскользнул за дверь. Кроу мягко обнял меня за талию, отчего я вздрогнула. Как обычно, он приблизился совершенно бесшумно. «Пойдем спать», — проговорил он мягко и потянул меня обратно в апартаменты. «Прими душ, а я пока уберу на кухне. Судя по всему, мы сегодня совершенно одни». В самом деле, я почувствовала, как кровь прилила к щекам и поспешила в сторону душевой. Не то чтобы меня смущало его присутствие. После всего, что между нами было, я вряд ли могла чувствовать какую-либо скованность. Но каждый раз, когда мне доводилось оставаться с кем-то из них наедине, все заканчивалось острым пряным ароматом любви. Но когда я вышла из душа, в комнате было уже тихо, и свет везде был погашен. Я осторожно позвала Кроу. Тот не отозвался. И только в спальне я поняла, почему. Кэрри лежал на кровати прямо поверх одеяла и крепко спал. Улыбнувшись, я сменила банный халат на ночную рубашку и свернулась калачиком рядом с ним. Ночью меня разбудил тихий шорох. С трудом разлепив один глаз, я приподняла голову и огляделась по сторонам. Кроу рядом не было, а я была заботливо накрыта одеялом. Судя по всему, Рон вернулся с результатами исследований. Одна часть меня хотела остаться в кровати и доспать положенное время, а вторая уже тащила меня на кухню. «Крис?» — Кэрри сидели за столом, что-то обсуждая, но при моем появлении прервали свою беседу. В тусклом освещении я заметила, что у Рона были болезненные воспаленные глаза, как будто он подхватил простуду. «Что было в той бутылке?» Я пришла вместе с одеялом и, продолжая в него кутаться, шагнула ближе к столу. Там лежали какие-то бумаги, которые, судя по всему, и были предметом обсуждения. «Иди спать», — Кроу встал, перекрывая мне доступ к ценной информации. «Мы тебе утром все расскажем». «И ты думаешь, я теперь смогу уснуть?» — зашипел я на него. Несмотря на то, что кроме нас на кухне никого не было, мы почему-то шептались. Снежок ответил мне красноречивым взглядом и, кажется, на полном серьезе собрался схватить меня на руки и отнести в спальню. У меня не было ни единого шанса выстоять против обученного агента Элона, но с мужчиной, который хотел меня каждой клеточкой своего тела, я вполне в состоянии была справиться. Поэтому, когда Кэрри загнал меня в угол и, обхватив прямо поверх одеяла, прижал к себе, я повернула голову и ткнулась носом в его ключицу. Пахло от Кроу, как всегда, восхитительно. Меня окутал его густой мускусный аромат, от которого хотелось немедленно скинуть с себя одежду и прижаться к горячему телу обнаженной кожей. Подняв голову, я коснулась губами пульсирующей жилки на шее и скорее почувствовала, чем услышала судорожный вдох, сорвавшийся с губ Кэрри. От неожиданности он меня выпустил, и я, выскользнув из одеяла, отступила к столу и врезалась спиной в Рона, который как раз поднялся со своего места. «Ладно, я понял». Кроу с усмешкой бросил одеяло на ближайший свободный стул. «Оставайся». Очень довольная собой, я села рядом с Роном и подвинула к себе бумаги, что лежали на столе. Там были написаны какие-то формулы, которые совершенно ни о чем мне не говорили, да и мысли галопом умчались совсем не в ту сторону, куда надо. Сердце едва не выпрыгивало из груди при одном взгляде на Кроу. Все же оставаться с ними в одном помещении было опасно. Напряжение между нами нарастало, и взрыв был неизбежен. «Если мой Пегас не пробудется к тому времени, кому-то придется очень плохо». «Что это?» — — спросила я, с силой втянув в себя воздух и попытавшись не думать о горячем Кэрри, что навис над моим плечом и практически касался меня. Я чувствовала жар его тела, и мне стоило огромного труда игнорировать эту близость. «Это алхимический состав тоника, который дал тебе Салливан. Там действительно содержатся компоненты, которые восстанавливают силы и придают бодрость, но кроме этого обнаружилось и кое-что, что вызывает привыкание. Готов спорить, члены клуба тайных знаний на каждом собрании получают порцию этого напитка, и их привязанность к своему лидеру укрепляется». «Привязанность?» – нахмурилась я. «Это что, какие-то феромоны? Приворотные зелья?» «По принципу действия действительно похоже на приворот. При этом, если разобрать напиток на составляющие, в нем нет ничего запрещенного. Просто удачное сочетание компонентов. Но тот, кто его создал, точно знал, каким будет эффект. Очень умно». «Салливан не показался мне титаном мысли», — с сомнением протянула я. «Может, он просто нашел где-то этот рецепт? Или купил? Или украл?» «Я надеюсь, мы скоро это узнаем», — рука Кроу легла мне на плечо. «Рон нашел антидот к этой дряни, но выводится она из организма довольно болезненно. Черныш действительно выглядел паршиво». «Если кто и должен пойти спать, то это ты». Я вернула Рону бумаги и посмотрела на часы. «А мне пора собираться на занятия». Впереди был мой первый день в роли старосты, и часть меня предвкушала изменения к лучшему, которые я смогу сделать для Академии, а вторая часть думала о заботах, что непременно лягут на мои плечи. Кроме этого, у меня были невыполненные обязательства перед некоторыми учениками. «Вы составили график для тех, кто выиграл вас в аукционе?» — спросила я, пока не забыла. «Да», — кивнул Кроу. «Мы с Идой это затеяли, мы и разберемся. Не переживай, ты даже не заметишь нашего отсутствия». Что-то все это было как-то сомнительно, но спорить я не стала. Бросила на Рона красноречивый взгляд и направилась в ванную. Перед ответственным днем стоило привести себя в порядок. Когда я, одетая в достаточно строгий и скромный для старосты наряд, вышла из своей комнаты, на кухне остался только Кроу. «Ты хорошо выглядишь», — промурлыкал он, поднявшись. «Так бы и съел». «Так бы и отшлепала», — передразнила его я и сменила тему, пока фантазия не завела меня в неведомые дебри. «Рон пошел спать? Он в порядке?» «Будет в порядке. Небольшая интоксикация — не то, с чем он не в состоянии справиться. Думаю, уже к обеду мы снова станем неразлучным трио. А пока, прекрасная мисс, позвольте сопроводить вас в учебный корпус». Перед занятиями у нас было небольшое собрание в штабе старост, который, если я правильно запомнила, находился в кабинете 305. Времени до первой пары было достаточно, и я даже успела позавтракать, но при одной мысли о еде мой желудок едва не свернулся узлом. Наверное, я слишком нервничала в такой ответственный день. Поэтому мы с Кроу, больше не задерживаясь, направились сразу к центральному корпусу. В кабинете совета старост были только Клариса и Лорна. И при виде черноволосой девушки что-то нехорошо шевельнулось у меня внутри. Что-то важное было связано с ней. Но что? Точно. Клуб алхимии. Светловолосый парень, что был тут вчера, сказал, что она не вылезала из своего алхимического кабинета. Могла ли она состоять при этом в клубе тайных знаний Салливана? Могла ли она быть тем человеком, что создал зеленый тоник? Вполне. И мне стоило присмотреться к ней более пристально. «О, вот и ты!» Клариса заметила меня первой, но лишь на мгновение оторвалась от пухлого блокнота, лежавшего перед ней на столе. «Проходи и садись. Где твой напарник?» «Скоро придет», — уверенно произнесла я, надеясь, что Салливан действительно скоро появится. «А где все остальные?» «Их не будет. Мы вчера уже все обсудили. А вот для тебя кое-что есть». «Уже? Так сразу?» «Что?» — осторожно поинтересовалась я. «По правилам, клуб можно основать, если есть не менее 5 желающих в него вступить. А у нас», — она указала на пачку листов, лежавших чуть в стороне, «уже 7 заявок на организацию клуба любителей Кэрри». «Что?» — не поняла я. «Что это значит?» «Это значит, что и Диана фон Валер, и несколько ее единомышленников хотят организовать клуб любителей Кэрри. Чем они будут там заниматься, написано в заявке. Вот, ознакомься». И Клариса подвинула ко мне стопку заявлений. Бросив быстрый взгляд на застывшего у двери Кроу, я пробежала глазами содержимое первого листа и прерывисто вдохнула. Вот же! Группа адептов действительно хотела поклоняться Кэрри, носить атрибутику клуба и делиться своими фантазиями. Они собирались писать рассказы про парней Селоны и даже печатать их в местной типографии. И все это было официально. Более того, от Академии полагалось какое-то финансирование деятельности этой организации, если они докажут свою полезность. В том, что Ида получит свое, я даже не сомневалась. «Твоя задача — оформить этот клуб в администрации Скайхолла и согласовать для них помещение. Поэтому сразу после занятия отправляйся в канцелярию, там тебе скажут, какой из кабинетов можно будет занять». Я заторможенно кивнула, после чего поднялась со своего места. «Это все?» — спросила тихо. «На сегодня да», — кивнула Кларисса. Лорна, все это время сидевшая молча, бросила на меня хитрый взгляд. «Удачи!» — пожелала она, и у меня сложилось ощущение, что в этом задании точно был какой-то подвох. Когда мы с Кроу вышли из кабинета и направились на второй этаж, где у меня по расписанию была лекция, Кэрри тихо фыркнул. «Ты должна вступить в этот клуб», — сказал он. «С чего вдруг?» — возмутилась я. «Зачем мне какой-то клуб, если у меня есть настоящая Кэрри?» «Знаю я, что за рассказы они там будут писать. Про меня и Рона. Ты должна это пресечь». Кажется, я тоже догадывалась. В прошлом месяце мне даже попалось на глаза подобное чтиво с участием там некого горячего профессора, но я довольно лояльно относилась к чужим фантазиям, пока они не касались меня лично. «А может...» — я остановилась и, прищурившись, посмотрела на Снежка. «Мне тоже что-нибудь написать?» «Только если в этом опусе мое имя будет фигурировать исключительно рядом с твоим». «Почему же?» — мурлыкнула я, бросив на него косой взгляд с лукавой улыбкой. «Рядом с ним будут присутствовать еще как минимум два имени. Ты ведь уже догадался, что я не собираюсь отказываться ни от кого из вас?» «Вот ненасытная!» — Кроу попытался ущипнуть меня за бок, но я с хохотом увернулась, чуть не врезалась в кого-то из профессоров и, смущенно извинившись, снова приняла вид самой приличной адептки Академии. Учебный день прошел так спокойно, будто ничего не происходило в этом мире. Никто не крал образцы темного источника, никто не варил странные, вызывающие привыкание тоники, никто не стремился создать темный культ. С самого нашего разговора о Салливане меня не отпускала одна мысль. Зачем? Даже если Кристин и братья Эрши правы, и Сойер действительно собирался создать источник тьмы, если это вообще возможно, то для чего? Все знают, насколько это опасная вещь и чем грозит дисбаланс сил для нашего небольшого мира. Вряд ли он мечтал о том, чтобы Верига в один момент стала необитаемой на последующие тысячи лет, а то и навсегда. Нет, ни один даже самый безумный безумец не желал бы этого. А Салливан явно не был безумцем. Дело было далеко после обеда, когда у меня закончилась последняя пара, и можно было вернуться в кабинет старост, чтобы разобраться со своим первым заданием. В каком-то смысле это было дело чести, и я собиралась приложить все усилия, чтобы выполнить его с блеском. Будучи старостой, мне нужно было снискать признание и авторитет среди адептов, и ничто уже не могло меня остановить. «Где Рон пропал?» — нахмурился Кроу, остановившись перед дверью кабинета старост. «Он уже должен был меня подменить». «Торопишься куда-то?» «У меня на 4 часа назначена встреча с временной хозяйкой, но я не могу оставить тебя одну». «Должно быть, антидот на него подействовал сильнее, чем вы думали», — заметила я и тоже огляделась с некоторым беспокойством. Уже второй раз из-за меня Кэрри страдали от отравлений, и мне это совершенно не нравилось. Но деваться было некуда, поэтому я положила ладонь Снежку на плечо и уверенно проговорила. «Ступай, я буду в кабинете с другими старостами заниматься всякой бюрократией, и ничего со мной не случится. К тому же у меня теперь есть вещатель. Обещаю, что не буду делать глупости и не пойду домой одна. А в стенах Академии мне ничего не грозит». Кроу нахмурился и с явным сомнением повел головой. Но он точно был не из тех, кто не отдавал долги, и обязательство перед выигравшей особой пересилило его желание остаться рядом со мной. «Зайду в библиотеку и принесу пару книг для доклада по магии грозы. И вечером займемся им вместе». «Хорошо», — улыбнулась я. И подалась вперед, когда Кроу наклонился, чтобы коснуться губами моей макушки. Не говоря больше ни слова, он распахнул передо мной дверь и закрыл ее за моей спиной. Взгляды присутствующих поднялись на меня. Воцарившуюся тишину нарушила колба с аккуратно скрученными бумагами внутри, которая со стуком упала, пролетев по почтовой трубе. Кларисса достала из трубы колбу и снова обратила взгляд ко мне. «А где твоя охрана?» Почему-то мне показалось, что она хотела уколоть меня. Я должна была смутиться или разозлиться, показав тем самым, что сама себя считаю недостойной быть рядом с котиками. Но она не знала, что они действительно были моей охраной с самого начала. И мне вдруг стало легко и смешно. «Они всегда рядом, даже если никто их не видит и не слышит», — таинственно ответила я и хлопнула по небольшой металлической платформе в стене. Та бесшумно откинулась, открыв отсек для хранения личных вещей. Моего имени на нем еще не было, но я собиралась в скорейшем времени заказать гравировку. «Крис!» — из смежной комнаты, где хранились архивы, выбежала Ида и бросилась мне на шею. Маленькая, худенькая, она легко повисла на мне, и я даже не почувствовала тяжести ее веса. «Я так скучала по тебе. Где ты пропадала?» «Мы вчера виделись», — заметила я. «Скажешь тоже. Пары слов всего перекинулись», — надулась она, неохотно меня выпуская. «Керн сегодня занят, и я совсем одна. Мне так скучно. Можно я тут с тобой побуду?» Клариса быстро и незаметно закатила глаза. Кажется, я ей с самого начала не понравилась, но она не подавала вида, сохраняя свой стандартный имидж строгой учительницы. И меня это устраивало. «Ты нашла, что хотела?» — спросила Иду кудрявая Кейли, которая выглянула из-за стопок старых папок. «Да, спасибо большое за наводку. Ты не хотела бы занять место Колина? От него ничего не дождешься». «Я все слышу», — раздался голос нашего секретаря. Я невольно оглянулась, пытаясь найти его самого, но Колина явно не было в кабинете. «Он сейчас в архиве», — пояснил Тайлер, который попивал чаек, раскачиваясь на стуле с задранными на круглый стол ногами. «Не может не контролировать, что мы тут делаем». «Вы сами меня вызывали, вообще-то», — пробубнил Колин, и только тогда я поняла, что звук шел из небольшого бронзового шара, что лежал посреди стола. «Ты тоже такой получишь, как только я найду этот формуляр», — устало улыбнулась Кейла, возвращаясь к своей работе. Потом оторвалась и, подняв голос, возмущенно добавила. «Колин, какого бездного дна? У нас такой бардак в желтых формулярах». «Тебя спросить надо, это твои формуляры», — ответил шар. Клариса хлопнула ладонью по столу. «Мне плевать, почему у вас там бардак и кто виноват. Завтра оба приходите за час до завтрака и разбирайте формуляры. Нам к ярмарке нужно оформить столько заказов, что вы до Нового года возиться будете». «Хорошо», — уныло протянула Кейли, а шар в ответ только сердито засопел. «На самом деле», — тихо обратилась я к Иде, которая с восторгом наблюдала рабочую перепалку, «мне действительно не помешает компания. Подожди немного, я разберусь с задачами, а потом пойдем искать помещение для твоего клуба». Ида взвизгнула и, подпрыгнув, захлопала в ладоши. Клариса бросила на нее строгий взгляд, но нимфа словно не заметила. Заняла небольшой стол с двумя стульями у самого окна и села, выжидающе глядя на меня. Я же прошла к шкафу с чередой коробочек. Полки в шкафу перемещались, позволяя вместить больше. При нажатии на кнопку они начинали меняться местами. Передние двигались наверх, чтобы потом оказаться на задней стороне стены, а снизу появлялись те, что до этого скрывались внутри. Почему при этом содержимое не падало, когда полки проходили верхнюю точку, оставалось загадкой, скрытой за тяжелой дубовой стеной шкафа. Отыскав нужную коробочку, я села рядом с Идой. Внутри хранились некоторые незавершенные дела, связанные с клубной деятельностью. Какие-то были отложены, потому что не были срочными, другие появились уже после выпуска моей предшественницы, а кое-что просто не успели сделать. Мы с Идой некоторое время просматривали задачи, тихо переговариваясь, определяя их приоритеты. «Интересно», — заметила я, постукивая пальцем по одной из бумаг. «Смотри, это заявление на предоставление пустующего подвального помещения». «А, знаю», — ответила Ида. «Это художники хотели рисовать своими безумными методами. Слышала? Краска помещалась в энергетический шар, который вешался в центре комнаты и накачивался магией до взрыва. Краска разбрызгивалась, формируя неровные узоры. Не знаю, в чем искусство, но наш клуб художников очень хотел попробовать. А достаточно просторного помещения, которое бы можно было так изгваздать, не нашли». «Ты вообще всех в академии знаешь, что ли?» — выгнула я бровь. «Куда ни глянь, у тебя везде есть знакомые». «Мне часто бывает скучно». Она пожала плечами. «А учеба дается легко. Так что я много где бываю и много с кем общаюсь. Но ты не переживай, тебя я люблю больше всех». Я усмехнулась и, покачав головой, аккуратно скрепила несколько из заявлений, с которыми собиралась разобраться в первую очередь. Некоторое время ушло на оформление заявки клуба почитателей Керри, и когда я жестом позвала Иду к выходу из кабинета, за окном уже стемнело. «Пойдем, разберемся с вашим клубом. Нужно отдать заявление ректору и поискать вам подходящее место». Мы направились в сторону кабинета ректора. Коридоры были пусты, словно академия вымерла за то время, что мы провели в комнате совещаний. Свет старинных ламп подрагивал, пятнами ложась на мозаику пола, а в стенах то и дело слышались щелчки и гул почтовых труб. Где-то в кабинетах тихо продолжалась жизнь. «Должна сказать, что Кроу обеспокоен этим твоим клубом», — заметил я, вспомнив, как он побледнел. «Должно быть, он боится, что о них с Роном будут писать не просто рассказы, а что-то совсем непотребное и порочащее их почти честные имена». Нимфа хихикнула и подняла на меня искрящийся детской радостью взгляд. «Передай ему, что я не позволю увидеть свет ничему такому, что может опорочить их честь. Ты ведь не думаешь, что размер достоинства и мужская сила могут их опорочить?» Я почувствовал, как краска прилила к щекам. «Ида!» — воскликнул я, но нимфа совершенно не смутилась. «Что? Если бы тебе не нравилась эта идея, то мы бы сейчас шли не в ректорат, чтобы подать заявление. А значит, ты и сама не против длинными зимними вечерами при свечах обсуждать их пушистые хвосты. Слушай, а это идея. Ты можешь вступить и будешь нашим почетным экспертом. Нет, ты будешь директором клуба. Уверена, девчонки тебя буквально завалят вопросами о том, как у них все устроено». Ида хихикнула, а я закрыла лицо руками, постепенно осознавая, что она теперь от меня не отстанет. Я уже достаточно хорошо знала светловолосую нимфу, чтобы обреченно согласиться. «Могу заходить к вам раз в неделю. И при условии, что ваши опусы останутся в пределах стен клуба и будут уничтожаться сразу после прочтения». «Думаю, условия мы успеем обсудить позже», — дипломатично заметила Ида, останавливаясь в нескольких шагах от двери в ректорат. Бессменная секретарша, которая встретила нас в приемной, проворчала, что никого не было на месте. Ни самого мистера Сноу, ни Кристиана, который считался его правой рукой, ни одного из трех младших помощников. Так что заявление «получать, подписывать и скреплять печатью» пришлось ей самой. Впрочем, секретарша без зазрения совести подделала подпись ректора и вместо заявления отдала нам особую ярко-зеленую карточку. Сверху она была кожаной, а внутри ощущался металл, в который явно встроено магическое плетение. Эта карточка несла в себе информацию о клубе и расширяла права на внеучебную деятельность. С карточкой мы отправились к завхозу, чтобы он выделил помещение. Причем Ида настаивала, что помещение нужно круглосуточно, и она не потерпит, если кто-то посторонний окажется в клубном кабинете, когда ее там нет. Учитывая, что она планировала хранить там влажные фантазии участников, я согласилась с этим требованием, хоть и подумала, что проблема легко решалась наличием большого сейфа. «Ничего нет», — твердо сказал завхоз. «Я в прошлом году говорил и в этом повторяю. Нет ничего». «Академия огромная. Разве мы не можем переместить кого-то, чтобы освободить какой-нибудь кабинет? Да пусть даже маленький. Хватит и комнатушки на чердаке. Мы своими силами ремонт сделаем, если крыша протекает», — живо отозвалась Ида и быстро закивала головой. «Говорю же вам, когда Скайхолл строился, он не был рассчитан на такое количество учащихся. Вот построят новые корпуса, тогда пожалуйста. А сейчас могу вам предложить только объединиться. Да вот хотя бы с клубом настольного тенниса. У них в тренерской вам хватит места». Ида скривилась и посмотрела на меня так жалостливо, что сердце защемило. Так что я не стала упоминать про сейф и вместо этого подалась вперед, понизив голос до доверительного тона. «Я слышала, что в соседнем корпусе давно уже пустует подвальная комната номер 4. На нее уже несколько клубов писали заявление, но почему-то никому оно не было одобрено». «Как же», — хмыкнул завхоз. «Берите, кто хотите. Нам эта комната даром не сдалась. Так не хочет никто». Мы с Идой переглянулись. «В каком-то смысле никто не хочет?» Я чуть склонила голову и вперила взглядом в пожилого дракона так, словно могла пропустить особенно ценную информацию. «Я одобрил ее за последние месяцы 5 раз, но каждый раз, когда адепты ее осматривали, все меняли свое мнение и соглашались на другие варианты». «Там что, покойник висит?» — спросила я в надежде, что оба примут эти слова за шутку, потому как я была готова к любому повороту. «Никто там не висит», — буркнул завхоз и отошел к большому ящику с великим множеством ключей, которые висели на крутящемся вокруг своей оси цилиндре. «Просто подвал». Пустой, сырой и холодный. Раньше использовался как склад, но плесень донимала. Если сможете его в порядок привести, комната ваша». С этими словами он положил на стол большой увесистый ключ. «Спасибо, дяденька!» — воскликнула Ида, хватая ключ. Я протянула карточку и завхоз поднес ее к ключу, который нимфа прижимала к груди. Небольшой поток магии, после чего карточка вернулась ко мне, а я, в свою очередь, передала ее подруге. «Вот, ты же председатель клуба, значит, и карта у тебя должна быть. А ты точно не хочешь быть директором?» Я улыбнулась и твердо покачала головой. Через пару минут мы вышли во двор. Все дорожки замело плотным снежным покровом, на котором темнели немногочисленные следы недавних прохожих. В свете магических светильников неторопливо кружились редкие, но крупные снежинки. Мы с Идой молчали, думая каждый о своем. Она, должно быть, строила уже планы, как она обставит клубную комнату, и при этих мыслях время от времени подпрыгивала. А я сосредоточилась на беспокойном ощущении, которое возникло при посещении ректората. Кристиана там не было. Не то чтобы я следила за каждым его шагом. У него было столько дел, что можно было только удивляться, как дракон успевает быть и преподавателем, и помощником ректора, и безопасником до кучи. Однако я все равно регулярно встречала его. Ловила взглядом в коридорах, подсаживалась в столовую во время большого обеденного перерыва, чувствовала его присутствие, улавливала малейший аромат, когда проходила мимо его кабинета. А сегодня его нигде не было. Ни дракона, ни аромата. Он ничего не сказал, просто ушел и исчез, больше ни разу не появившись и не предупредив, что покинул Академию. Или не покинул. Я невольно вспомнила многочисленные заметки в газетах о пропавших людях. Все они обладали магическими способностями, и драконы среди них тоже были. Что, если Кристиан попал в беду и не может никого позвать на помощь? Я слышала о существовании особой породы, которая подавляет течение магии, и потому использовалась она для строительства тюремных камер. Если Крис остался без вещателей и магии, он не смог бы позвать на помощь никоим образом. Ужасная мысль пришла мне в голову. А что, если он действительно оказался в тюрьме? Трудно было представить, как это могло произойти, но иного объяснения я попросту не находила. «Нам сюда!» — прервала поток моих мыслей Ида. Подхватив меня под локоть, она зашла в один из боковых входов младшего главного корпуса Академии и уверенным шагом повела меня к ведущей в подвал лестницы. «Ты там уже была, что ли?» — спросила я. «Так уверенно идешь, будто знаешь дорогу». «У меня большая часть занятий проходит в этом корпусе, так что ориентируюсь. А расположение нужной комнаты видела на карте у входа. Ты разве не заметила?» Я смутилась. Должно быть, так крепко задумался о любимом драконе, что совсем не смотрела по сторонам. Скоро, впрочем, мы спустились в подвал, который представлял собой закольцованный коридор с дверьми, которые тянулись по обе стороны. Судя по тому, какое между дверьми оставалось расстояние, помещения действительно были достаточно большими, куда больше, чем было необходимо потенциальному клубу. Мы быстро отыскали дверь с номером 5. Темнота рассеивалась единственной на все крыло лампой, свет которой беспокойно подрагивал. «Жутковатое место», — заметила я, — «и действительно плесенью пахнет». «В подвалах всегда сыро», — живо отозвалась Ида, — «и холодно, потому и плесень. Мы сделаем ремонт, поставим обогреватели и обеспечим вентиляцию. Никакая плесень нам не будет страшна». С этими словами она твердым шагом подошла к двери и подняла ключ, готовясь вставить его в замочную скважину. Но остановилась, когда между ключом и дверью осталось не больше ладони. «Хотя это такие расходы», — проговорила она неуверенно. «Ида?» Я чуть наклонилась, всматриваясь в подругу. Нимфа не шевелилась. Ее глаза были распахнуты, словно от ужаса, а рука с зажатым в ней ключом дрожала. «Идиана фон Валер, ты в порядке?» Она не отвечала. Я взяла ее за плечо и силой развернула к себе лицом. «Пойдем», — вздохнула она, убирая ключ обратно в свою сумочку. «Видимо, придется все-таки ютиться в тренерской теннисистов». «Очень интересно», — протянула я. «Вот уже как минимум год, как это помещение пустует, а может и больше, и все от него отказываются. Дай-ка мне ключ», — Ида замотала головой. «Да пошли, в самом деле. Мы потеснимся. Не будем же мы в клубе торчать день и ночь напролет. Ида, дай мне ключ!» Я тряхнула перед ней раскрытой ладонью, и она неохотно послушалась. Положила кусок холодного металла мне в руку и тут же отступила, поежившись, будто от холода. Должно быть, она испытывала нечто сродни страху. Подвал действительно создавал гнетущее впечатление, но скорее из-за отсутствия ремонта и плохого освещения. Ожидая чего угодно, я подошла к двери и решительно вставила ключ в замочную скважину. Замерла, прислушиваясь к ощущениям. Ничего не произошло. Никакого страха или ужаса, которые читались в широко распахнутых и без того больших и круглых глазах нимфы. Это было странно. Но отступать было глупо. Чего бояться? Я просто загляну, чтобы убедиться, что внутри ничего нет, а потом вернусь с Кристианом или с кем-нибудь из братьев. А лучше со всеми тремя. Все-таки эти ребята научили меня быть чуть более осторожной, чем раньше. С трудом и жутким скрипом ключ все-таки провернулся. «Если решишь это помещение взять для клуба, первым делом стоит смазать замок. Кажется, им никто не пользовался лет 20». «Да нет», — дрожащим голосом отозвалась Ида, вжимаясь в стену за спиной. «Не нужно. Мы другое место найдем. Нормальное». Покачав головой, я толкнула тяжелую дверь. Она медленно открылась. Внутри было так темно, хоть глаз выколи. Отработанным движением я создала простейшее огненное плетение, и передо мной появился в воздухе небольшой комок света. Поддаваясь малейшему моему желанию, он залетел в комнату и осветил совершенно пустое помещение. Огромное, сырое, но пустое. «Здесь даже окна есть», — сказала я и обернулась только для того, чтобы обнаружить Иду в паре десятков шагов от меня. Она пятилась, словно стремилась быть как можно дальше от испугавшей ее двери. Пожав плечами, я закрыла дверь, заперла ее и догнала подругу. «Пойдем попросим другое помещение», — тихо попросила она, когда мы поднялись в холл, и лицо нимфы начало снова приобретать легкий румянец. «Давай не будем торопиться», — ответила я задумчиво. «Может, мне удастся разобраться с этой странной комнатой». Вернувшись в кабинет старост, я первым делом достала свою сумку и, вынув из нее вещатель, ввела имя Кристиана. «Ты мне нужен. Срочно».